Ирина Лазаренко. Я вернусь до темноты. Странные они, эти дети, вырвалось у Анны. За окном быстро густели ранние северные сумерки. Чашка с горячим чаем согревала ладони, что было вроде как лишним. Батареи шпарили «Будь здоров», хоть в бикини рассекай по учительской. Но за окном густели ранние северные сумерки и проглатывали выбегающих из школы детей одного за другим, одного за другим. И от этого зрелища у Анны зябли пальцы, а спину между лопатками щекотали мурашки. «Странные!» Ольга Семеновна подняла взгляд от журнала, навалилась монументальной статью на стол. «Чем это странные?» Хорошо поставленный голос взвился к беленому потолку и оттуда свалился на Анну требовательным к доске. «У них глаза не детские», — негромко ответила она, чуть смешавшись под взглядом Ольги Семеновны. «Словно эти дети знают большую и страшную тайну. Словно они в одиночку хранят ее». «Они в Архангельске», — буркнула Ольга Семеновна, возвращаясь к журналу. «Солнце толком не видит. Какие тут глаза могут быть? Вот проживете тут год-другой, Анна Алексеевна, мы на ваши глаза посмотрим». «Это не то», — тихо возразила она и подошла поближе к окну. Сумерки уже почти съели за оконный мир. «У старшеклассников взгляд совсем другой. И у взрослых тоже. А дети...» Она помолчала и повторила. «Дети словно знают страшную тайну». Ольга Семеновна не ответила, но пренебрежительно дернула плечом. Анна видела это в отражении окна. «И они никогда не возвращаются с улицы до темноты, даже по выходным. Я вижу по соседским детишкам». «И что?» Ольга Семеновна снова подняла голову от журнала, выпрямилась на стуле, отчего чуть сместилась над журнальными клеточками ручка с острым носом-клювом. Клеточки съежились в ожидании. «Анна Алексеевна, это Архангельск. Тут заход солнца в декабре, знаете во сколько? В полтретьего дня. Полтретьего! Кто тут может возвращаться домой до темноты? Дворники?» Анна не ответила. Она бессознательно сжимала в ладонях чашку с горячим чаем и тщетно пыталась рассмотреть в окне хоть что-нибудь. Окно накрыло ладонью ранняя северная тьма. Проглотила выбегающих из школы детей, их яркие шарфики и шапочки, тракторные следы теплых ботинок, странные глаза, звонкие голоса. Дети что-то знали об этой тьме. В прошлом году София не увидела ничего необычного в зимней ранней ночи, которая обступила берег. Тогда все выглядело привычным. Высокие, залитые для детворы горки, по которым катались на тюбингах и ледянках. Фигуры изо льда, такие каждый год устраивали во многих местах и на городской площади, и в парке у Соломбалы-Арт, и тут, на берегу Северной Двины. Снег. Целые горы снега. Человек 30 детей от 8 до 13-15 лет. В прошлом году София упросила старшую сестру Настю взять ее с собой, хотя Настя и говорила, что еще рано, София, ты ничего не увидишь. Но София и не собиралась ничего видеть, а просто хотела покататься на ледянке. Странная это была прогулка, и София как-то сразу поняла, что ей тут не место. Дети словно не веселиться собрались, а воевать. Собранные, взбудораженные, но молчаливые. Они долго стояли, стискивая ремешки тюбингов, ледянки, совочки и ведрышки. Стояли и молча вглядывались вдаль, в темноту, где бродила северная ночь. Прятала от них второй берег и еще какие-то другие места. А потом все разом, с какими-то отчаянно радостными воплями и песнями, бросились кататься с горок, бросаться снежками, строить башенки, словом, веселиться. София от этого надрывного веселья по команде опешила и вскоре запросилась домой. Сестра с явным облегчением вызвала отца, и тот забрал Софию. А Настя осталась и вернулась поздно вечером, изваленная в снегу и с едва гнущимися пальцами. Ремешок тюбинга был намотан на запястье. От сестры пахло морозом, леденцами от кашля и тьмой. Да, прошлой зимой София неожиданно поняла, что знает запах тьмы. Тревожная смесь подвальной сырости с плесенью густых чернил и хлопьев ржавчины. Настя кашляла, но упорно ходила гулять по вечерам. Всякий раз мама провожала ее словами: «Настюш, вернись до темноты!» Каждый день сестра говорила, что постарается. Каждый день она приходила через несколько часов после того, как город накрывала непроглядная тьма, в которой невозможно было рассмотреть собственные руки. Родители совсем не волновались, ведь Настя исправно отвечала на звонки и СМС. Родители только качали головами и с трудом припоминали, что они сами, кажется, были точно такими же в свои 13 лет и ни разу зимой не вернулись домой до темноты. Хотя их родители всегда об этом просили, и они всегда отвечали, что постараются. Но теперь уже не могли вспомнить, старались или нет. Только радовались, что нынче у каждого ребенка есть смартфон, и не нужно переживать, что ребенок навсегда канул в непроглядную ночь за окном. Когда сестра приходила домой, от нее всегда пахло морозом и тьмой. Родители, кажется, не чувствовали запаха тьмы и вообще не ощущали никакой неправильности. А София ее видела. Но эта неправильность была слишком сложной, чтобы первоклашка могла облечь ее в слова. В прошлом году Настя заболела дней через 10 после первой вылазки. Сначала шмыгала носом и покашливала, и все сильнее пахло от нее морозом и тьмой, а потом тьмой и морозом. И, наконец, сестра свалилась с бронхитом и не выходила из дому неделю. Но вместо того, чтобы лежать в постели, как велел врач, Настя проводила большую часть времени, навалившись на подоконник и глядя в черноту за окном. «Да что там такое?» — не выдержала как-то раз София. «Там сумрак», — глухо ответила сестра, и больше София ничего не сумела из нее выдавить. Запах тьмы понемногу уходил вместе с болезнью, и едва врач разрешил Насте ходить в школу, она возобновила вечерние вылазки, несмотря на возражения родителей. Они предпочли бы, чтобы дочь отлежалась и окрепла, но не запрещали прогулок, видя, как она рвется туда в ночь. Да и доктор говорил, что нельзя нашей детворе без воздуха, уж будьте уверены, детишки тогда совсем раскисают, нарушение сна, депрессии, пусть уж бегают, если им так хочется, пусть бегают. И родители отпускали Настю бегать. Только с еще большей настойчивостью просили вернуться домой до темноты. И Настя говорила, что постарается, но всегда возвращалась поздно. Она много болела в ту зиму, как и во все предыдущие зимы. Простуды, бронхиты, температура 39, бешеный взгляд покрасневших глаз, глухой кашель, клёкот в груди, обильное питье и постельный режим, упершийся в оконное стекло, горячий лоб и тоскливый волчий взгляд в раннюю ночь за окном, по которой бродит непонятное сумра. Никто не удивлялся частым болезням Насти. Все дети этого возраста много болели, и всех их было невозможно удержать от вечерних прогулок у Северной Двины. Доктор говорил: «Такой уж климат у нас, такой климат. Детишки у нас болезненные, но лет 14-15 они крепнут, непременно крепнут, уж будьте уверены». Никто, кроме Софии, не замечал, что всякий раз во время болезни от сестры особенно сильно пахнет тьмой, подвальной плесенью, густыми чернилами и хлопьями ржавчины. Настя деловито собрала сестру, накачала тюбинги, рассовала по карманам запасные перчатки, сунула в рюкзак термокружки с чаем. Готовилась деловито, словно в долгий поход. Так же, как в прошлый год и в позапрошлый, только сегодня Настя брала с собой Софию, и Софии как-то сразу сделалось понятно, что это не обсуждается, и что досматривать ледяное сердце придется после прогулки. Почему-то именно сейчас Софии не хотелось ни на какую прогулку. Вместо обычного радостного ожидания и предвкушения и веселой возни ее горло сжимало тревога. Хуже, чем перед контрольной по математике. Что-то нашептывало Софии, что эту контрольную переписать не получится. «Мам, пап, мы пошли кататься!» — крикнула Настя в недра квартиры и открыла входную дверь. Оттуда потянуло холодом, хотя в подъезде обычно было тепло, и мраком, хотя освещение работало исправно. «Вернитесь до темноты!» — прокричала из кухни мама, и Софии вдруг захотелось оттолкнуть Настю и убежать туда, в недра теплой квартиры, к теплой маме и запахом тушеного мяса. Сестра, словно поняв это, цапнула младшую за капюшон и вонь темной сырости отрезала аромат тушеного мяса. «Мы постараемся, мам!» Самые красивые ледяные скульптуры в парке и у Саламбалы-Арт. София это точно знала, ведь родители каждый год водили их с Настей по обоим ледяным городкам. Там резвились медведи и медвежата из сверкающего льда. Там сияли прозрачной голубизной роскошные кареты. Там были парусники с длиннющими бушпритами, отважные парусники, бегущие по ледяным волнам далеко-далеко, наверняка в очень теплые страны. У центра Саламбалы строили городок с Дедом Морозом, почему-то маленьким, карликовым, и еще там был большой олень, клыкастый морж, ледяной лабиринт и подсвеченные цветными лампочками ледяные горки с высокими бортами. В обоих городках строили изо льда юрты, сияющие светодиодами, устанавливали большие разлапистые елки, настоящие, не ледяные, увешанные мигающими гирляндами. В ледовых городках всегда было людно, играла музыка, и зима танцевала в темноте среди полупрозрачных фигур и яркого света, притворяясь самым веселым временем года из всех. Тут, на берегу Северной Двины, не было ни музыки, ни елки, ни светодиодных ламп. Безмолвно медленно сыпался снег с очень черного, бесконечного неба, и зима тут не притворялась веселой. Она зло жгла щеки, тосковала обрывистыми поземками и была... София старательно искала слово. Вечной. Зима тут была вечной, и темнота тоже. А подсвеченные светодиодами горки и храбрые парусники с решительными бушпритами, они остались на сияющих площадях далекого-далекого мира, шумного и глупого в своей отважной шумности. Здесь вдоль берега бесшумно бежали ледяные волки, запряженные в упряжку четверка. Лед был таким прозрачным и чистым, что звери в темноте тоже казались прозрачными. Пригнутые головы, вытянутые тела, мощные лапы вот-вот разобьют плотный вечерний воздух, и нужно очень внимательно смотреть на волка, чтобы его прозрачное тело не ускользало от взгляда. Волки бежали молча, и дети вокруг них стояли молча. Человек 30, как и в прошлом году. Не тех же самых, что в прошлом году. Старшими теперь стали другие, а прежние старшие делись куда-то, не пришли. Подросли некоторые малявки, которые год назад, как и София, еще не могли видеть. В толпе она углядела бело-розовую шапочку своей подруги Алины и хотела уже окликнуть ее, помахать, но тут порыв ветра с реки бросил прямо в нос запах подвальной сырости, густых чернил и хлопьев ржавчины. От невидимого в темноте другого берега на ледяной городок ползло. София вцепилась в руку Насти. «Что это?» «Сумра». Вначале это выглядело как кусок непроглядно темной тьмы, прорастающей из обычной привычной темноты раннего северного вечера. Непроглядно темный и раздутый. Оно колыхалось, словно мультяшное желе, только цвета было не мультяшного, чернее черного, как провал в бесконечность. А внутри этого провала вертелись, как в центрифуге, линялые цвета, сожранные и переваренные густыми чернилами. Этот кусок желейной тьмы прорастал и прорастал. Вверх, вглубь, в стороны. А София поднимала взгляд выше, выше, силясь понять, где же макушка этого желе, и, наконец, просто упала попой в снег. Не сумра вырастала из вечерней темноты, а вечерняя темнота ютилась возле сумры, скромно затекая в ошметки пространства между ее раздутыми боками и сугробами. Сумра была везде, насколько хватало глаз, справа и слева, сверху и в глубине. Она мерцала чернотой и влажно чавкала щупальцами по речному льду. Из-под нее вытекала слизь и тут же рассыпалась, притворяясь снежной пылью. Сумра надвигалась на ледовый городок и стоящих перед ней детей, обжигала холодом и смердела мертвостью, смотрела на детские лица леденящим ничем, заменяющим ей глаза, и это леденящее ничто шевелилось внутри пузырчатой сумры, как отрубленные пальцы внутри раздутого волдыря. Запрокидывались головы с яркими шапочками, дети тоже смотрели на сумру. Растворялся в морозном воздухе пар от дыхания. Тускло блестели уши ледяных волков, тянущих упряжку в никуда. Волки надрывали свои прозрачно-ледяные жилы, не зная, что упряжка пуста. Утробный низкий стон на грани слышимости прокатился над Северной Двиной, над вечерним Архангельском, над тремя десятками ярких шапочек и запрокинутых кверху детских лиц. А потом... Лавина ярких шапочек ринулась с горки берега вниз с радостным визгом, хохотом, громкими песенками. София даже не поняла, в какой момент ее подхватил этот поток, просто вдруг обнаружила себя лежащей пузом на тюбинге и несущейся вниз к сверкучему снегу на реке, где только что безраздельно царил запах густых чернил и подвальной сырости. В лицо летели снежные крошки, тюбинг заверчивал вокруг собственной оси, мир вертелся и снежился. Воздух звенел весельем и радостью, влажные щупальца в этом мире сделались не настоящими, пустяшными, какими становятся ночные страхи при свете дня. Вокруг орала и хохотала ребятня, рядом распевала что-то Настя, краснощекая от мороза и страшно красивая. София тоже расхохоталась и радостно завизжала, счастливая от взорвавшегося вокруг веселья, от невыразимого облегчения, что сумра ей просто привиделась во мраке. Тюбинг проехал по речному льду и, наконец, остановился. София издала заключительно залихватское «Ей!» и подняла взгляд туда, в черноту над речным льдом. По черноте... От Софии медленно отползало чернильные щупальца длиной в ногу и толщиной в пол Софии. Внутри у него бились обесцвеченные вихри, рвались то вперед, то назад, бились в чернильной темноте. Щупальце неумолчно шуршало по снегу и оставляло склизкий след, который тут же рассыпался, притворяясь снегом. Выше грузно колыхался, пульсировал мрачно-черный волдырь величиной в полмира. И внутри этого волдыря тоже вихрились какие-то яркие цвета, выленившие до мутно-серого. Рядом никого не было. Крики детворы схлопнулись и заглохли далеко за спиной. София, онемев, стояла перед гигантским волдырем мрака и молчала, а щупальце, отползшее было подальше, стало медленно вытягиваться, как осмелевшая жирная змея, слепо щупать лед под собой на миллиметр ближе к ботинкам Софии, еще на сантиметр и еще. Она заорала от ужаса, и щупальце дернулось, как от удара. За плечи ее схватила Настя, потащила обратно к ледяному городку, к горкам, к волкам с пустой упряжкой, тащила и громко-громко что-то приговаривала, и, спасаясь от звуков ее голоса, медленно уползал в темноту вздутый пузырь мрака, воняющий сыростью и хлопьями ржавчины. Утробный низкий стон на грани слышимости прокатился над Северной Двиной, рассыпался на чавканье сотен слепых жирных щупалец, дохнул подвальной сыростью в затылок. «Почему я раньше не видела сумру?» — громким шепотом спросила София. Она хотела оставить свет включенным на ночь, но Настя не позволила, строго сказав: «Это как побег. Если ты будешь бояться обычной темноты, то что с тобой станет завтра, когда из тьмы придет сумрак?» Тишина квартиры оглушала. Стены квартиры больше не защищали. Дом превратился в домик, хрупкий, как поставленные над головой ладошки. Сумра сомнет твой домик и ладошки, вопьется в твой день чернильным мраком, протянет чавкающие щупальца, вытряхнет из тебя цвета и звуки, навсегда поселит среди других выленивших оттенков в своем раздутом брюхе. «Мы видим ее, когда начинаем понимать, что мир не вечный», проговорила сестра после паузы, и София поняла, что Настя говорит те же слова, которые ей самой когда-то сказал кто-то другой. «Мы прозреваем, когда взрослеем, когда понимаем, что мир не вечен, но мы любим его и готовы бороться за свой мир, защищать его со всем жаром своего сердца. Если Сумра встречает много горячих сердец, она боится обжечься и лопнуть, и тогда она отползает назад, в свою тьму. Но мы забываем о Сумре, когда начинаем любить какого-то одного человека больше, чем любили весь мир». «Как взрослые?» София с трудом сообразила, что имеет в виду сестра. «Значит, мама и папа не помнят про Сумру?» «Не помнят. И дедушка с бабушкой не помнят?» «Не помнят. И все-все взрослые. И даже никто не помнит, когда вырастает. Я же сказала!» Сердито зашептала Настя. «И даже если им показать, они не увидят. Иногда ребята с родителями приходят, и взрослые не видят ничего. Ты заметила на берегу женщину, Анна Алексеевна?» София помотала головой, хотя сестра в темноте не могла этого видеть. «Это новая учительница. Она стояла там, смотрела на нас так тихо-тихо, будто боялась, что мы ее прогоним или съедим. Она не видела Сумру». «А Сумра видела ее?» «Сумра видит всех. И маму с папой». София долго лежала, глядя на полосу света, которая взрезала потолок. Дверь в детскую закрывалась неплотно, все время отходила, и на потолок падала узкая щелка света из большой комнаты. Иногда свет был синим, если в аквариуме горела подсветка. Иногда мерцало, если родители смотрели телевизор. Сейчас свет был бледно-желтым и печальным. «Бабушка немножко помнит ее», — неуверенно, сипло проговорила из темноты сестра. «Каждую зиму, как Сумра приходит, бабушка тревожится. Вроде как у нее в памяти что-то шевелится. Она смотрит в окно и говорит всегда одно и то же. Говорит: отчего-то мне хочется бежать на улицу и петь во все горло что-нибудь из молодости, из юности, что песня «Строить и жить» помогает. Эх!» Каждый год она так говорит незадолго до дня, когда приходит Сумра. А потом забывает до следующего года». «И ты все забудешь, Настя?» — спросила София, и горло у нее сжалось. «Не забуду», — тут же отрезала сестра. «Ты никого не полюбишь сильнее всего мира? Никого. Ну, все взрослые кого-нибудь любят. Мама любит папу, бабушка любит дедушку. Вот даже твоя Мария любит Костю, хотя Мария еще не взрослая. Она просто глупая», — еще сердитее ответила Настя. София снова надолго умолкла. Смотрела и смотрела на печальную желтую полосу света поперек потолка. «А вдруг этот свет погаснет? Что если Сумра однажды придет днем, когда дети в школе? Быть может, уже завтра, вернувшись с уроков, они с Настей увидят, что их дома больше нет. И двора с карликовыми лиственницами больше нет, и макушка карусели больше не торчит смешно из-под снега. Все поглотил необъятный мрак, из которого ползут чавкающие змеи щупальца». «А что случится, если станет мало детей?» — спросила София наконец. «Если многие заболеют и не смогут прийти на берег вечером? Или вырастут и станут глупыми, если их сердца сделаются холодными?» «Тогда никто не остановит Сумру на берегу». Кровать сестры скрипнула, Настя села в постели. София слышала, как она потерла ладони, словно те враз озябли. Соседние кровати Настя проступали из темноты, как полупрозрачный ледяной волк с речного берега. И на миг Софии померещилось, что, несмотря на плотно желтые оконные шторы, в комнату заползла Сумра и уже обнимает сестру чернильными щупальцами. Так было в Унижме на западе. Так было в Поморье к северу от города. Говорила Настя чужим голосом, глухим и монотонным. 3000 человек жило в Поморье 40 лет назад. Дедушка знает, кто-то из его знакомых там работал. А Унижма стояла на берегу моря долго-долго, лет 400, а может 1000, и там жила куча народа. Я в Википедии читала, там почтовая станция была и красивая церковь, и ремесленные лавки, и много людей. А теперь там никого нет. Совсем никого? Шепотом уточнила София. Тишина, которая повисла в комнате вместо ответа, сама была ответом. Она длилась и уже начала давить на уши и слегка позвякивать там в ушах, когда сквозь звон пробился едва слышный шепот Насти. А еще была Красная Ляга, а еще Клоново на юго-востоке. Перестань! София зажала уши руками. Если Настя продолжит перечислять названия мест одно за другим, то дойдет и до Архангельска, и тогда окажется, что он тоже когда-то стоял на берегу Северной Двины, а теперь тут нет людей, давно уже нет людей, на их место пришла Сумра. Просто две сестры этого пока не заметили из теплой спальни, в которой почему-то остановилось время. Но выгляни туда, в окно, милосердно закрытое плотно желтыми шторами, и окажется, что мир давно поглотила чернильная тьма Сумры и белого безмолвия. И все до самого неба заполнено ничем. Вязким мраком, в котором едва шевелятся щупальца, огромные, как людоедские змеи, и маленькие, похожие на отрубленные пальцы. И пузырь вязкого мрака смотрит на тебя отовсюду. Тебе не укрыться от его взгляда, ведь Сумра видит всех. Настя молчала. София, не убирая рук от ушей, улеглась обратно в кровать и уставилась на узкую полосу света, которая пробиралась в щель над дверью. Смотрела на нее и думала, как мало на потолке света и как много чернильной тьмы. Ей казалось, что в комнате пахнет подвальной сыростью и плесенью. София неудачно съехала с горки, зарылась ногами в сугроб, и пушистый снег тут же набился в ботинки. Настя хотела отправить сестру домой, но София уперлась. Детей каждый день приходило все меньше и меньше, многие болели, и ясно же, что без Софии здесь никак не справиться. Она бегала по ледяному городку, бросала во тьму над рекой снежки, которые из-за мороза не хотели толком лепиться, а потом рассыпались на лету. Во все горло кричала считалочку: «На золотом крыльце сидели Мишки, Гамми, Том и Джерри» и песенку про «В гостях у новых планет». В отдалении прохаживалась высокая женщина в длинном пуховике с тонким пояском. Та самая Анна Алексеевна. Наблюдала за детьми, прихлебывала чай из термоса и делала фото на смартфон, когда думала, что никто на нее не смотрит. Но на нее смотрели. Старшие дети внимательно следили, чтобы Анне Алексеевне не взбрело в голову выйти на лед. Они знали, что лед под ней тут же треснет, каким бы толстым он ни был, и утробный вой станет слышнее, его почти услышат даже взрослые, а потом полынью накроет, не подобраться, черный пузырь с запахом густых чернил, и тело Анны Алексеевны потом не найдут никогда. Так было 2 года назад с бабушкой Еленой Красиной, так было лет 5 назад с папой Мити Дорожкина. Так было до них с другими взрослыми, которые выходили на лед по вечерам, когда город ощупывала Сумра. Бабушка Лена была не местная. Она приехала на новогодние праздники из какого-то южного города, то ли Адлера, то ли Бийска, и все восхищалось роскошнейшей суровой русской зимой. Папа Мити тоже был приезжим, немногословный и неуклюжий с виду уроженец Сибири. Взрослые, которые выросли в Архангельске, никогда не выходили на берег реки по вечерам, хотя никто из них не мог бы объяснить, почему. «И что она все прется сюда?» Витька, одноклассник Насти, поправил сползшую на лоб шапку и в который раз зыркнул на Анну Алексеевну. «Всегда мечтала стать щупальцем Сумры?» «А она станет?» София услышала, и от слов Витьки земля слегка качнулась у нее под ногами. Он поморщился, только сейчас увидев рядом с Настей малявку, которой все это знать было совсем не обязательно. «Насть, пошли, заберем ее оттуда. Чего она все трется у берега? Сгинет же!» Настя обернулась на Анну Алексеевну, которая изо всех сил делала вид, что не замечает вокруг никаких детей, а приходит сюда только, чтобы испить из термоса прекрасного пакетированного чаю и попялиться в темноту. «Пойдем. Софь, без меня с горки не едь, хорошо?» София кивнула и пошла к ледяным волкам. Ходить по городку и ничего не делать, старательно не обращая внимания на Сумру, было страшнее, чем съезжать на тюбинге прямо к щупальцам. Ведь когда ты с воплем несешься на щупальца, они хоть немного, но отползают, хотя бы капельку, хотя бы немножко, и ты знаешь, что не просто находишься рядом с опасностью, ты атакуешь ее, как отважный воин, как всамделишный герой. А когда идешь и делаешь вид, будто Сумры нет, перестаешь быть героем и воином, становишься маленьким мягкопузым тельцем, тогда Сумра закрывает собой все небо, и отползаешь уже ты. Отползаешь, как щупальце в яркой шапочке, съеживаешься, и потом никак не можешь разъежиться обратно. Вокруг кричали, хохотали, напевали. Алина с незнакомой Софией девочкой пыталась лепить снеговика, но снег был слишком пушистым и не липким от холода. София все равно хотела подойти к ним, а потом неожиданно для себя решила обидеться на Алину, раз та лепит снеговика с какой-то незнакомой девчонкой. И подтаивший снег в ботинках Софии вдруг стал очень холодным и колючим, и неудержимо захотелось расстроиться, расплакаться, надуть щеки и стать маленькой-маленькой, совсем крошечной, меньше чернильного щупальца, чтобы Сумра не увидела Софию, даже если Сумра видит всех. Пустая повозка, которую натужно волокли ледяные волки, вдруг показалась Софии очень удобной. Она села на эту повозку. Над головой пролетел и рассыпался холодной пылью плохо слепленный снежок. Щеки горели, щекам было жарко, а телу холодно. Настя не возвращалась уже очень-очень долго. Наверное, она навсегда ушла в темноту вместе с Витькой. Они до окончания времен будут искать там Анну Алексеевну и никогда не вернутся забрать Софию. Она прилегла на бочок. Ледяная повозка была твердой, но очень удобной, потому что София очень-очень устала. Устала плохо спать. Устала просыпаться в страхе за родителей и за дом, который может съесть Сумра, если вдруг придет днем. Устала от попыток хорошо учиться, когда в голову совсем не лезет математика, а лезет только Сумра, чавкающие щупальца и название мертвых деревень вокруг Архангельска. Да еще вот все почему-то оставили Софию одну наедине с ледяной повозкой, Сумрой и волками. Наверное, волки смогут умчать ее на повозке далеко-далеко и вырастить ее вдали от Сумры, в теплых-теплых краях, как Маугли. Ведь Сумра, наверное, не приходит в теплые края, где день длинный, а солнце яркое. Разве может существовать под ярким солнцем запах подвальной сырости и волдырь мрака, проглотивший цвета? Растаявший снег в ботинках окончательно сковал ноги холодом. Теперь София не могла бы встать и пойти кататься с горки на тюбинге, даже если бы захотела. Но она не хотела. Ей было очень холодно, совсем невозможно шевелиться, когда так холодно, нет сил даже глаза открыть. София вдруг поняла, что они закрыты. И что в нос ее лезет запах тьмы, а она не может закричать, чтобы отогнать его, и не может даже открыть глаза, чтобы увидеть щупальце, которое трогает ее за щеки. Что-то с нажимом лизнуло ее нос. «Наверное, ледяной волк», — вяло подумала София. «Только почему язык ледяного волка такой склизкий? Почему он воняет ржавчиной и подвальной сыростью?» Сверху навалилось что-то вроде гигантского полиэтиленового пакета, наполненного холодцом. София попыталась дрыгнуть ногой, но ногу съели снежные кандалы. Кое-как разлепила глаза, но увидела вокруг только пустоту, чернильный мрак и линялые вихри. И откуда-то издалека, наверное, из теплых-теплых стран, донесся вдруг вопль Насти и ее срывающийся речитатив. «На золотом крыльце сидели!» И взъерошенный то низкий, то взлетающий голос Витьки. «Где слышны наши голоса?» А после мир стал мрак и шевелящийся ковер из склизких отростков. София превратилась в маленькое щупальце, а может, в обесцвеченный пузырек воздуха, носимый вихрями по холодному мраку. Когда ты такой холодный, почти невыносим даже ледяной северный день, твое время — ночь и тишина. Мрак, в котором живут пузырьки, растягивается во все стороны и занимает все больше места. Мраку не нужно топливо. Он сам себе топливо, а еще им движут выцветшие пузырьки воздуха. София парила и падала в вязкую слизь, в холодную пустоту. Ее отталкивали водовороты других пузырьков. До нее пытались дотянуться другие щупальца, чавкающие и склизкие. И всякий раз они не доставали до Софии. Совсем чуть-чуть она лишь успевала ощутить мурашки от их склизкого почти прикосновения. Они не могли дотянуться до Софии, ведь она стала бестелесной, а пузырьки и щупальца сжимала в клубочек точку, почти неразличимой в бесконечной черноте. Сжималась и замирала, чувствуя взгляды, затылком которого не было. Мурашки все бегали и бегали по коже, которой у нее тоже не было. Главное не смотреть вниз и не видеть провал в бесконечность под ногами. Не видеть, что у тебя больше нет ног. Не чувствовать, как из бесконечного провала доносится морозное дыхание. «На золотом крыльце сидели Мишки, Гамми, Том и Джерри». Этот голос преследовал ее во мраке, то почти затихая, то вспыхивая, как нить тропинка. Иногда у Софии были силы оттолкнуться от слизистого бока мрака, погружая несуществующие ноги по колено в его мертвую прохладу, почти визжа от отвращения, и проскользить вдоль светящейся тропинки из знакомого голоса. Тогда София выныривала в какое-то теплопривычное место, где на потолке жила полоска света. Она то мерцала, то делалась голубоватой, а потом глаза уставали от этой полоски и уходили обратно во мрак. Другие пузырьки, а может, маленькие щупальца, иногда наталкивались на Софию. Она сжималась в кокон и слышала из него отголоски. Имена, названия, даты. Смешные имена, словно из старых-старых книжек или из Настиного учебника по истории. Непонятные названия, наверняка их взяли от далеких-далеких мест. Странные даты, которых не знал раньше пузырек щупальца кокон по имени София. Были совсем древние названия и даты. Их даже произносили на чужих языках, то каркающих, то гулких, то щебечущих, то отрывистых. Но София понимала их и пыталась вспомнить позднее, когда выплывала в теплопривычное место с полосой света на потолке. «На золотом крыльце сидели...» Привычно теплое место стало слишком ярким, болезненным. Там давило горло и грудь, которых не было у Софии, когда она превращалась в пузырек и щупальце, и она пыталась поскорее снова стать пузырьком, хотя там, во мраке бесконечной пустоты и падения, у нее от ужаса почти останавливалось сердце. Иногда она забывала не смотреть вниз. Иногда желейный холод пробивал ее насквозь. Иногда она слышала, как утробно булькают другие большие пузыри в бесконечной ледяной темноте под ногами. «Такой уж климат у нас, такой климат», — слышала София из яркого и болючего места. «Годам к 15 детишки крепнут, это уж будьте уверены, детишки крепнут». «Илимск», — шептали ей бесцветные вихри, и София видела утонувший Илимск. «Вануатри», — нараспев протягивал вытянувшийся в нитку кусочек серости, и София откуда-то брала еще одно слово, которое должно стоять рядом с Вануотри — «Койвисто». «Турья!» — жалобным дыханием доносилось из пустоты. «Мечаласта!» «С Все эти пузырьки и вихри когда-то боялись того же, чего боялась София, пока не стала щупальцем. Страх никому не помог. Страх не сделает так, чтобы однажды бесцветный вихрь не выдохнул в пустоту название еще одного города, занятого Сумрой. Архангельск. На золотом крыльце сидели. Голос сестры звал Софию обратно в привычно теплое место с полоской света на потолке. И однажды София вынырнула туда окончательно. Долго моргала на желтые шторы, долго сопела, прочищала осипшее горло и чмыхала носом, выталкивая из него запахи сырости и густых чернил. «Обильное питье», — осмотрев ее, сказал родителям доктор. «Постельный режим непременно еще денечек четыре, это уж будьте уверены». Настя носила Софии шоколадки и апельсины, читала на ночь книжки, заплетала косички и ни слова не говорила про Сумру. За то время, что София провела в мире чавкающих щупальцев, взгляд Насти изменился. Он стал безмятежно радостным, как будто сестра смотрела на мир полный великолепия и обещаний прекрасной светлой жизни, и в нем больше не было никакой Сумры. София никогда прежде не видела сестру такой. Настя что-то быстро набирала на смартфоне, хихикая и краснея. Экран подсвечивал ее лицо розовым, белым, сиреневым. Да, София никогда не видела сестру такой, зато она видела такую подругу сестры Марию, когда та начала встречаться с мальчишкой своего класса. Настя тогда почти поссорилась с Марией, потому что ту словно подменили, и потому что Мария перестала ходить по вечерам к ледяному городку на берегу Северной Двины. Просто в один миг забыла, зачем это нужно. «Настя!» — осторожно окликнула сестру София. «Настя, уже третий час. Пойдем кататься с горки. А?» Сестра подняла от смартфона разреженный и безмятежно чужой взгляд. «С горки? Софь, не, мы с Витькой в кино идем». Увидев, как вытянулось лицо сестры, Настя зачастила. «Ну чего, ну сходи с Алинкой или дом посиди, сегодня такая холодина, ты только выздоровела, Софь, ну...» Смартфон пиликнул уведомлением, и Настя мгновенно забыла про сестру. Она вертелась на стуле туда-сюда и покачивала ногой. Блики на ее лице танцевали с сиреневым, белым и розовым. София с тоской смотрела на занавешенные желтые шторы окно за спиной Насти. Окно выглядело таким уютным, и так легко было поверить, что за ним всего лишь обычная зима обычного мира, в которой люди ходят в кино по вечерам и ощущают себя в безопасности под светом ярких фонарей и предновогодней иллюминации. Но за окном шел снег из Сумра, потому София сползла с кровати и вышла из комнаты. Настя проводила сестру удивленным взглядом, покачала головой и вернулась к переписке. «Я гулять, мам!» — донесся из коридора дрожащий голос Софии. Настя потерла лоб. Посмотрела на прикрытую дверь комнаты и полосу света на потолке. «Как-то все неправильно. Все странно». У нее было гадкое чувство, словно она что-то пообещала Софии, но забыла или как будто чем-то обидела малышку. Но сколько Настя не рылась в памяти, ничего не шло на ум. Только обрывки считалочки вспоминались совершенно не кстати и мешали уловить какую-то странную, неуютную и очень огромную мысль. Такую огромную, что едва ли она поместится в голове. И еще чудился запах. Подвальные сырости, густых чернил и хлопьев ржавчины. «Как это гулять, Софеныш?» — раздался удивленный голос матери. «Одна?» «Я не одна. Я с Алиной и ребятами». «А телефон ты взяла?» «Взяла, мам». «Ну, хорошо». Мать, кажется, собиралась сказать еще что-то, но передумала, а может, сочла лишним. Настя медленно сжимала и разжимала кулак. Воспоминание билось в голове, как рыба в слишком тесном тазике. Воспоминание не прорастало из памяти, но рождало уверенность, что сейчас нужно вскочить и помчаться к сестре, остановить ее или пойти кататься с горки вместе с ней. Это очень, очень важно! Смартфон пиликнул уведомлением. Настя моргнула, перевела взгляд на экран, прочитала сообщение, рассмеялась и принялась быстро-быстро набирать ответ. Рыба перестала биться в тазике, слова детской считалочки растворились в других словах, затерлись смайликами и смешными наклейками с котятами. Настя даже не услышала, как в коридоре мать говорит Софии: «Только вернись до темноты!» А София воинственно шмыгает носом и нарочито бодро отвечает: «Я постараюсь, мам!»